«Ах, ну да, ну да. А я бы мог вам предложить...» «Мисс Лотнер, вы говорили о КГБ. Неужели все так?» «О, да-да!» Приставучий мисс Лотнер вновь оседлал своего любимого конька. «Они следят за каждым иностранцем. Да-да, за каждым. Особенно за теми, кто приехал один без туристической группы. И за вами будут следить. За каждым вашим шагом». «Уж прямо за каждым!» Негромко рассмеялась Аньес. «Офицеров не хватит». «О, об этом не беспокойтесь, милая мадмуазель. Вот вы возьмете такси, и шофер окажется лейтенантом КГБ или даже капитаном, но вы об этом не узнаете». «Вы же бывали здесь много раз?» «О, да. Знаете, к нам, французам, все же отношение лучше, чем к другим, как они называют, капиталистам. 2 года назад генерал де Голль приезжал в СССР с визитом. О, как его встречали, помните? Все газеты написали». «Да я политикой не интересуюсь». «О, понятно, понятно, мадемуазель. Уж ясно, чем интересуются юные девушки. Так как насчет истории?» От навязчивого попутчика удалось отвязаться только на пограничном контроле. Там к нему почему-то прицепились, и слава богу. Впрочем, путешественнице уже было не до месье Лотнера. «Цель прибытия?» — строго поинтересовался пограничник. «Туризм?» «Туризм? А почему вы одна, а не в группе?» «Je ne comprends pas, я не понимаю». «Ладно», — ставя штамп в паспорте, пограничник неожиданно улыбнулся. «Удачи, и не опаздывайте на обратный рейс». «О, большое спасибо, месье, не опоздаю». Подхватив дорожную сумку, Агнеса направилась к выходу. Странно, но с криками «такси, такси» никто не налетал. Наоборот, желающие уехать терпеливо стояли в очереди, надо сказать, довольно длинной. «Вы не де Пари, мадемуазель? Вы из Парижа?» Все же опознать иностранку в СССР было совсем нетрудно. По одежде, косметике, по манере держаться. Вот и сейчас опознали, хотя Аньес уезжая оделась довольно скромно. Тенниски, синие узкие джинсики, белая с синими цветами блуза под ремень, расстегнутый голубой плащик. «Да, из Парижа», — по-французски ответила девушка. «А что? Предлагаю такси». Аньес повела плечом и улыбнулась. «Да, пожалуй. Тогда прошу, позвольте вашу сумку». Такси белое с черными шашечками 21-я «Волга» с радиатором «Акулья пасть» стояла неподалеку и, в отличие от всех прочих авто, казалась чисто вымытой, блестела на сентябрьском солнце. С погодой, к слову сказать, повезло. Было тепло и сухо, так сказать, бабье лето. «А это «Волга»?» «Да-да, а вы, я вижу, разбираетесь». «Еще бы, такие машины Агнеса видела во многих советских фильмах». Таксист, симпатичный молодой парень в коричневой вельветовой куртке и темных брюках, поставил сумку в багажник и гостеприимно распахнул дверцу. «Прошу». «Мерси». Сняв плащ, девушка уселась на заднее сиденье. «Куда изволите, мадемуазель?» «В гостиницу». Моргнула Агнеса задумчиво, наморщила лоб. «В ту, где не очень дорого. В любую». «Ну, в любую у нас иностранцев не селят», — обернулся таксист. «Рекомендую Россию. Это недалеко, на Московском проспекте». «Ну, Россия так Россия. Ой, я деньги забыла поменять». «Так там и поменяйте. Я покажу, где». «Большое спасибо, месье». Поехали. Пронеслись мимо пригородные совхозные поля, пятиэтажки, Московская площадь с огромным административным зданием в монументальном сталинском стиле. «Красиво!» Искренне восхитилась Аньес на этот раз по-русски. «Ой, какой симпатичный автобус!» «Волга» как раз обогнала тупоносый желто-красный ЗИС-155. «А как я говорю, хорошо?» Вдруг улыбнулась девчонка. «Очень!» Вполне искренне отозвался таксист. «Язык специально учили?» «Нет, просто моя бабушка была русской». «Ого!» Водитель засмеялся. «Наверное, княгиня или графиня?» «Да, из дворян, но жили они скромно». «А в Ленинград зачем? Поискать наследство бабушки?» «Да шучу, шучу». «Не, не наследство», — Агнеса махнула рукой. «Сам город. Еще хочу посмотреть парикмахерские». «Что-что?» Вот тут таксист по-настоящему удивился, даже приподнял левую бровь. «Ну, парикмахерские, всякие там салоны красоты», — терпеливо пояснила девушка. понимаете, у меня в Париже салон, и я посмотрю, как здесь, как все устроено, как обслуживание, ну, такое все». «Свой салон?» Водитель покачал головой непонятно с уважением или с осуждением. «Так вы, оказывается, капиталистка, буржуазия. Сами вы», — обиженно поджала губы Аньес, — «знаете, как иногда тяжело приходится постоянных клиентов привлечь. Да что понравилось, думайте, так просто. Налоги еще, счета за электричество, воду». «Да вы молодец просто», — таксист подмигнул в зеркальце. «Значит, парикмахерские. Кстати, в гостинице есть. Еще хочу в Ветрогонск съездить», — подумав, призналась Агнеса. «Это городок тут недалеко. Там у нас имение было». «Ого! А говорите, не графиня!» Парень снова расхохотался, но тут же стал серьезным. «Только не забудьте зарегистрироваться. Ну, как приедете? Просто зайдите в милицию. У нас так положено». «В милицию?» Аньес округлила глаза. «Вот это было неожиданно и как-то не очень приятно. А меня зарегистрируют? Разрешат?» «Ну, конечно же, в Ветрогонске никаких военных секретов нет, иностранцам можно. Надолго хотеть?» «Одним днем. Ну, тем более. Приехали, мадемуазель, прошу». Любезный водитель проводил девушку до ресепшена, донес сумку. «Большое спасибо, месье. Не за что. Удачи, мадемуазель. Бон шанс». Помахав рукой, таксист вышел в стеклянные двери и, сбежав по широкой лестнице, оглянулся и быстро зашагал к телефонной будке, расположенной здесь же невдалеке на площади Чернышевского. Зашел, еще раз оглянулся, бросил 2 копейки и, сняв трубку, покрутил диск. «Федор Игнатьевич, докладывает старший лейтенант Голодько». «Да-да, довез. По-русски говорит хорошо. Из бывших. Владеет салоном красоты в Париже. Хочет посмотреть, как у нас это дело организовано». «Пусть смотрит». «Понятно. Еще собирается в Ветрогонск. Там бабушка жила когда-то. До революции, я так понимаю». «Да-да, в наш Ветрогонск, который рядом, на день». «Ну, я и так и сказал». «Понял. Снять наблюдение». «Так точно, товарищ подполковник. Есть заняться Латнером». Проводив возлюбленную, Сергей вернулся домой в съемную квартирку на бульваре Бланки и попытался уснуть. Пытался плохо, не вышло. Все лезли в голову разные тревожные мысли и про Агнесу, и про доктора, и про трест. Может быть, зря он отпустил подружку одну. Ну а как, коли у самого-то нет никаких документов? И раз уж есть шанс, надо его использовать. В этом Аньес 100 раз права. Опасно, да, но не так уж. В конце концов, Советский Союз вовсе не логово дьявола. Ну, а КГБ Сергей предупредил, рассказал, что знал, так что оставалось надеяться на лучшее. Доктор и его люди. Они все расследят. Надо думать, именно поэтому в Ницце доктор переоделся в блондинку. Даже не в Ницце, а еще раньше, у деревенского пляжа, как только увидел Аньес и Сергея. Увидел и узнал, ну а дальше начал действовать. Виктора и его людей он уже устранил, теперь на очереди Сергей с Агнессой. Они опасны для треста, они могут помешать торжеству хаоса. Пусть пафосно, но это так, а значит, трест не остановится ни перед чем. Первым делом они попытаются отыскать Сергея и Агнессу здесь, в Париже. Доктор знает квартиру на улице Медичи, может знать адрес салона на бульваре Эдгара Кине, даже адрес старой квартиры Аньес на Рю Дагер. Может, люди доктора или даже он сам уже там, выспрашивают? И что теперь делать? Затаиться и просто постараться не попадаться ему на глаза? Но хорошо было бы проследить за ним самим, узнать, что тот делает, что замышляет, хотя бы предположить. Нет, пассивно сидеть нельзя, с такими людьми чревато. Вот ведь и хорошо, что Агнеса уехала. А может, доктор просто плюнул на них, занятые своими делами, или наоборот, сужает круги и выбирает время нанести удар? Не удалось в Ницце, удастся в Париже. Знать бы наверняка. Проследить самому? Спросить у консьержа на Рю Дагер, не спрашивал ли кто-нибудь об Агнесе? «Да, спросить. Стоп! А если доктор уже дал консьержу денег и попросил сообщать ему обо всех подобных расспросах? О, доктор де Флесак не дурак, вполне мог так и сделать. Но тогда его могли там видеть. Его людей, машину. Кстати, почему он ее не сменил? Хотя зачем? Таких ситроенов, что грязи. И если что, всегда можно сменить номера. Как же, черт возьми, проверить-то? Как выяснить, как отыскать при этом и самому на глаза не попасться? Как? На улицу Дагер молодой человек отправился уже во второй половине дня, а с утра съездил на блошиный рынок, благо полоса почти беспрерывных дождей, кажется, кончилась, и погода располагала к прогулкам. Тем более, что автомобильчик Агнессы пришлось продать, нужны были деньги на поездку в СССР. Все ж таки практика в ОУР, пусть и провинциальном городке, свою роль сыграла. На рынке стажер купил все, что, по его мнению, могло пригодиться для дела. Поношенный синий комбинезон с эмблемой парижских электросетей «Резен Электрик Паризьен», затрапезную кепочку, старый амперметр, связку алюминиевого провода, пачку каких-то желтовато-серых бланков и небольшой чемоданчик, с какими обычно ходили сантехники, электрики и прочий муниципально-рабочий люд. Телефон консьержа в том доме, что располагался напротив бывшего дома Аньес, Серж узнал в первой же телефонной будке в справочнике. Тут же и позвонил. «Это дом номер улица Дагер, компания электричества. К вам сегодня электрик зайдет». «Электрик, проводку проверит, поняли?» «Ага, ага». Выйдя из метро на станции Данфер-Рошро, Сергей прошел по авеню генерала Леклерка, свернул на нужную улицу, осмотрелся и, не обнаружив ничего подозрительного, направился во двор к подъезду, где принялся настырно звонить в дверь. «Компания электричества, электрик! Да открывайте его уже скорей! Почему с акцентом? Португалец! На заработки приехал!» Дверь немедленно отворилась. «Стоит предупредить жильцов о том, что может быть выключен свет?» — осведомился консьерж. Седой веслоусый старик с подозрительным взглядом. «Не надо!» — раскрыл саквояж, вальяжно распорядился электрик. «Сначала посмотрим, на третьем этаже какая квартира? Ну, та, что окнами на соседний дом. Нет-нет, сопровождать не надо, сам разберусь. Ежели соберусь отключать, скажу. Да не за что. Жилец-то дома? Отлично. Как говорите, фамилия-то? Месье Лану? Запомнил. Нет, лифт не нужен». Лестница, третий этаж, белая двухстворчатая дверь, звонок. «Месье Лану, электрик, надо бы посмотреть проводку, замерю тут кое-что». Жилец, хитроглазый, лысоватый типчик лет 40 в старой пижаме и тапочках, распахнул дверь. «Так вот ты какой северный олень! А вот и бинокль прямо на подоконнике! А в чем дело, уважаемый господин? Я всегда плачу вовремя. Не в оплате дело!» Сергей достал амперметр. «Проводку надо проверить. Это у вас к звонку проводки? Уф, водички не нальете?» «Да-да, конечно, сейчас принесу. Вот, пожалуйста, пейте. Ну, что тут у меня?» «Да, в общем, все в порядке. Вот здесь распишитесь». Сергей вытащил из кармана бланк. «Здесь?» Подслеповато щурясь, хозяин нацепил очки. «Здесь, здесь, спасибо. Ох, и умаялся». Убирая бланк, пожаловался электрик. «Еще в соседний дом идти, в тот, что напротив. В девятой квартире розетка дымит». «Господи!» Месье Лану изумленно похлопал глазами. «Ну надо же! Там раньше такая красивая девчонка жила». Стажер вовсе не собирался уходить и наконец-то приступил к главному. «Всегда меня кофе угощала, веселая такая. Жаль, съехала». «Съехала?» – оживился хозяин и тут же проговорился. «То-то я и смотрю». «Действительно жаль. А чё съехала-то, не знаете?» «От любовника прячется», — авторитетно заявил Серж. «Ревнивец еще тот». «Да я его видал пару раз, молодой такой парень. Вот на вас чем-то похож». «Не, не тот», — молодой человек отмахнулся. «Другой еще был». «Другой?» «Такой вальяжный тип лет 40 на белом ситрене богиня». «Видал я здесь такую машину?» Месье Лану задумчиво пощипал кончик носа. «Не так и давно видал». Кроме того, еще и другой любовник имеется, как бы, между прочим, продолжил Электрик. Здоровущий такой парняга, морда, во! Сергей изобразил руками нечто напоминающее арбуз. Не видали такого? А знаете, видал! Всплеснул руками хозяин. Последнее время такой тип тут постоянно трется. Приедет на мопеде и шляется, будто делать ему нечего. То в кафе посидит, то в лавку зайдет, выйдет. И так целый вечер. Так, говорите, любовник? Ну, теперь ясно. Погодите-ка. Месье Лану проворно подбежал к окну, глянул и, повернувшись, поманил Электрика пальцем. «Идите-ка сюда. Ну, вон он, у табачной лавки, видите? Здоровый такой. Уже третий вечер тут. Юная мадемуазель вовремя съехала, да». Номер в гостинице «Россия» оказался вполне уютным и, по французским деньгам, очень даже недорогим. Просторная кровать, два креслица, столик, шкаф, приемник, вернее сказать, радиоточка. Окна, правда, выходили на какой-то пустырь, на стройку. Сквозь распахнутую форточку слышно было, как работал бульдозер. Немного отдохнув, Аньес прогулялась по Московскому проспекту, зашла в пирожковую, потом в кафе-мороженое. В общем, провела время с пользой. Раньше, ежели тут уместно это слово, или лучше сказать, в прошлой своей жизни, девушка уже бывала на Парке Победы и сейчас смотрела вокруг с удивлением, не находя напротив метро библиотеки и площади. Но хоть сталинская высотка оказалась на своем месте, на углу Московского и Бассейной. Следующий день в целях конспирации парижская красотка тоже посвятила городу-герою Ленинграду. Как наказывал Сергей, съездила в Эрмитаж и даже зашла в парочку парикмахерских салонов, правда, подстричься не решилась. Вечером же Аньес справилась у портье насчет справки для поездки в Ветрогонск, что вызвало у гостиничного служителя приступ смеха. «Что-что, говорите, справку, билет на автобус купить, а куда? В Ветрогонск? Так туда никакой справки не надо. Эк, напугали вас, это же надо такое придумать». Вот если бы закрытый город бы, тогда да, а этот ваш Ветрогонск, дыра дырой, там кроме старой водокачки никаких военных секретов нету, вы надолго поедете? Нет, одним днем, тогда и не беспокойтесь, а если вдруг там в гостинице заночуете, местные вас и зарегистрируют, и в милицию сообщат. Да вот еще, билеты я вам советую в предварительной кассе взять на конюшенной. А то на автовокзале вечно очереди. Вроде и не сезон, а все ж. Агнеса так и сделала. Съездила на конюшенную, докупила билеты до Ветрогонска и обратно. Туда на утренний рейс на 6.05 и обратно вечером на 20.15. Ехать часа 3,5, должна была успеть. Вообще автобусов из Питера до Ветрогонска в эти времена ходило много, больше, чем в будущем. Автовокзал на Обводном изменился мало. Витражи на фасаде, зал, правда, всего три кассы, из которых работала одна. И народу... Портье оказался прав, давка, несмотря на раннее утро и будний день. «Мне до Новгорода, до Новгорода один». «Нету до Новгорода». «Как же девушка, и вечером нет». «Говорят же русским языком, на сегодня все билеты проданы». «Мужчина, вас здесь не стояло». «Как же не стояло! Вот только что покурить отошел! Девушка, да скажите же вы!» «Внимание, внимание, граждане-пассажиры! Начинается посадка на рейс номер 865 Ленинград-Ветрогонск. Автобус отправляется от третьей платформы. Время отправления 6:05». Подхватив сумку, Аньес поспешила на посадку. Подали автобус, большой, красивый, с гофрированным корпусом, похожий на пассажирский лайнер «Каравелла» компании Air France. На крыше виднелась большая фара, целый прожектор и две таблички «Ленинград-Ветрогонск», ниже между фарами серебристые буквы ЗИЛ. «Прошу, товарищи, проходите!» – галантно улыбнулся шофер в синей форменной фуражке с эмблемой «Пассажир автотранса». Внутри автобус оказался таким же шикарным, как и снаружи. Широкий проход, мягкие откидывающиеся кресла, вентиляция и даже радио. Красота! Хотя Агнеса всю дорогу молчала, на нее все же поглядывали, косились. Мужчины с явным восхищением, женщины же наоборот с укоризной. Одна пожилая тетка даже что-то осуждающе прошипела, будто Аньес у нее что-то украла или не отдала какой-нибудь старый долг. Ну да бог с ними, с тетками. Время было раннее, и путешественница почти всю дорогу спала, раскрыв глаза лишь незадолго до Ветрогорска. Соседам тоже повезло, мужичок оказался молчаливым, да и сошел уже на полпути. Достав косметичку, Агнеса глянула в зеркальце и вытащила тушь для ресниц, обычную на каждый день. «Девушка, вы где такую прелесть достали?» — неожиданно поинтересовались сзади. Француженка резко обернулась. «Что? Я про тушь». Сидевшая позади молодая женщина лет 30 похлопала ресницами. «Это у вас польская?» «Почему польская, французская?» — удивилась вопросу Аньес. «А достали где? Неужели на Невском продавали?» «Нет, в Париже купила». «Где?» «Ой, извините, бывают же в жизни счастливчики». Соседка покачала головой. «Я думала на Невском. За что бы потом вдруг повезло б? А вы в Париж группой ездили или по обмену? Ой, остановка моя. Товарищ водитель, у Райпо остановите, пожалуйста. Вот, спасибо. Ага». На остановке у Райпо вышло полсалона. Агнеса же проехала до автостанции, располагавшейся на одной площади с железнодорожным вокзалом. Вокзал был красивый, старинный, автостанция же просто угловатая кирпичная будка с кассой и скамейками внутри. Туалет там был такой, что Анес заходить побоялась и пошла на вокзал, все ж надо было. Там же, в зале ожидания, к ней вдруг подошел милиционер-сержант при фуражке, погонах и рации. Подошел ни с того ни с сего, да еще взглянул так пристально, строго, словно бы увидал какую-то беглую преступницу. Глянул, усмехнулся недобро и приложил руку к козырьку. «Сержант Гриценко, гражданочка, попрошу документики». Глава 12. Сентябрь 1968 год. Париж, Ветрогорск. Должок. Бывшая квартира Аньес на улице Дагер под контролем. Теперь это Сергей знал точно, а раз так, значит и впрямь. Доктор вовсе не махнул рукой на своих старых друзей. Значит, их ищут, хотят устранить, закончить то, что не смогли в Ницце. Поразмышляв, стажер все решил проверить и бывший салон красоты на бульваре Эдгара Кине, и улицу Медичи. Салон еще не сдали, но на витрине уже написали «аренда» и внизу «телефон хозяина помещения». Пожав плечами, молодой человек обернулся в поисках телефонной будки и едва не столкнулся взглядом с плотненьким парнишкой на серо-голубом мопеде. Тот, поставив мопед у табачного киоска, покупал сигареты. «Житан». Те самые в бело-голубой пачке без фильтра. О том, что его смогут узнать, Серж особо не волновался. Он все так и ходил в спецовке электрика с проволокой на левом плече и небольшим чемоданчиком, надвинув на глаза кепку, да и щегольскую бородку давно сбрил. Пожалуй, даже Аньес не узнала бы, как не узнал любопытный месье Лану. Не узнал Сергея и парень, достав сигарету, скользнул равнодушным взглядом и, усевшись на мопед, подкатил к витрине салона, остановился, вновь подъехал к киоску, купил блокнот и карандаш. «Ага», — записал телефон, и сразу в телефонную будку. «Ну, точно то же самое, что собирался сделать Сергей». «Понятненько». Хмыкнул молодой человек, дождался, когда парняга уедет, треща своим мопедом на всю улицу, после чего зашел в будку. «Алло, я насчет салона. Да-да, на бульваре Эдгара Кине. Сколько вы хотите?» «Ага, понятно, понятно. Очень даже устраивает. А вот еще такой вопрос. Сегодня про салон никто не спрашивал, не звонил. Понимаете, наши конкуренты спрашивали. А что именно спрашивали, можно узнать? Про бывшую хозяйку. Интересно, зачем им это? Вот и я не знаю. А про хозяйку что?» На том конце провода повесили трубку. Впрочем, стажер и так уже узнал все, что надо. Доктор и его люди проверили и здесь, и наверняка расспросили консьержа в доме на улице Медичи. Ясное дело, попробуют выйти на Сержа через друзей. Но Патрик при переезде не трепался, куда именно съехал. Сказал, что просто в деревню ищи-свищи. Могут попытаться выйти на парня или его подружку через университет. Но это долго и муторно, да и вряд ли Патрик сообщил там свой новый адрес. Впрочем, доктор может послать парней на лекции, если знает, на каком именно факультете учатся Патрик и Аннет. Спускаясь в метро, Серж усмехнулся. На каком факультете учатся ребята, он и сам не знал. Вряд ли знал и доктор. Знал бы, давно подвалился расспросами. Патрик сообщил бы. Через кого еще можно хоть что-то узнать? Надин и Жан-Клод в Англии. Остается одна Люсиль. Вот ее-то вычислить легче, не так и много дорогих адвокатов проживает в НИИ. Нет, много, конечно, но вовсе не бесконечное количество. Если правда доктор был в курсе, кто такая Люсиль. Да, скорее всего, был. Девчонка не делала тайны из своей богатой семьи. Люсиль. Предупредить. Немедленно. Черт. Сергей вдруг вспомнил, что блокнот с телефонами остался на старой квартире или потерялся при переезде, спешили. Да, собственно, не очень он был и нужен. У Патрика с Аннет телефона не было, как и Жан-Клода и у Надин. Вот разве что у Люсиль, да. Но ведь можно посмотреть в справочнике. Знаменитый адвокат там уж точно есть. Есть. А как фамилия? Как фамилия у Люсиль? Черт, черт, черт! Может, когда-то и знал, но сейчас не вспомнить. Серж похолодел. Нехорошо будет, если доктор отыщет девчонку раньше него. Искать надо, искать. Улица, дом, особняк в НИИ, неподалеку от старого кладбища. Да-да, где-то там. Так чего ждать-то? Да если что, а Люсиль можно спросить у Патрика или Аннет. Только к ним еще ехать, и не прямо сейчас, а вечером после учебы. Что ж, попробовать надо, вдруг да повезет. Кабриолет Альфа Ромео – машина приметная, кто видел, запомнил. Да ярко-розовая Веспа с красивой девчонкой – тоже неплохой маркер. Доехав до площади Этуаль, молодой человек перешел на первую линию и уже совсем скоро вышел на станции Лесаблон, неподалеку от старого кладбища. «Документики?» – растерянно переспросила Кнесса. «А в чем дело-то?» Милиционер посмотрел еще более строго и повысил голос. «Попрошу предъявить!» «Да пожалуйста!» Фыркнув, девушка вытащила из сумочки свой французский паспорт, протянула это небрежно. «Вуаля!» «Агнес Макеситуа...» Пытаясь прочесть, блюститель порядка озадаченно сдвинул фуражку на затылок. «Аньес Маскен помогла Агнесса. Ситуаен де Франс, гражданка Франции». «Франции?» «Уи, уи, je suis française». Изучая русский в Сорбоне. Вот сюда приехала посмотреть. «Ага, так вы иностранка». Милиционер как-то в раз подобрел, повеселел, кажется, и помолодел даже. «Тот-то я и смотрю». «А что такое?» Не поняла девчонка. «На что вы смотрите?» «Так у нас гражданочка в таких вот брючках девушки не ходят», добродушно просветил сержант. Аньес округлила глаза. «А в каких ходят?» «Вообще ни в каких, не принято как-то». «Ага, наши в юбочках, в платьях». «Поняла», — просияла Агнесса. «Дресс-код не тот. Спасибо, что предупредили. А где тут у вас поблизости магазин, но в котором одежда?» «А вот выйдите и сразу по аллее прямо. Там такое двухэтажное здание, универмаг Райпо. Местные называют стекляха, а городок наш красивый. Смотрите на здоровье». «Спасибо». «Ну, желаю всего доброго!» — козырнул милиционер, подкрутил усы. «И это, если что, к нам в милицию обращайтесь, всегда поможем во всем!» Мимо прошмыгнул пацан лет 12 в кепке и в расстегнутом ватнике. Зыркнул это неприятно, да скрылся в буфете. Еще раз поблагодарив сержанта, девушка покинула здание вокзала и минут через 10 вошла в универмаг. «Здравствуйте!» Войдя, громко поздоровалась Агнесса, как привыкла в Париже за столько-то лет. Продавщицы и редкие посетители обернулись с явным недоумением. Похоже, здесь здороваться было не принято. Впрочем, Аньес не обратила на это никакого внимания, сразу же направившись к стоявшим за стойкой продавцам, двум женщинам лет 30-40, чем-то неуловимо похожим друг на друга. Обе в одинаковых серых халатах униформа, обе с шиньонами, обе пухленькие, если не сказать больше, стояли, болтали, кого-то обсуждали взахлеб. «А я ей говорю, она, я пойду в портком, представляешь? Жуть! Это жуть? Слушай дальше. Можно вас попросить?» Назвать продавщиц товарищами, как было принято в СССР, юная француженка постеснялась, а как обратиться по-другому не знала. Ну не мадам же. «Что хотите?» Прервав разговор, одна из продавщиц недовольно взглянула на девушку. «Мне бы юбку, знаете, шерстяную, осеннюю, лучше в крупную клетку. И колготки, пожалуй, даже пару». «Чего-чего?» Продавщицы очумело переглянулись и, посмотрев на покупательницу как на сумасшедшую, почему-то перешли на «ты». «Девочка, ты издеваешься, что ли? Как не стыдно? А еще поди комсомолка!» «Да нет, вовсе не издеваюсь». Аньес никак не могла понять, что вообще сейчас происходит. «Просто хочу купить юбку и колготки». «Юбку она хочет!» Снова переглянулись женщины. «И колготки! Не, Люсь, ты слыхала? Ха-ха!» Обе разом зашлись в нервном смехе. «Юбку шерстяную, да еще в клетку! Колготки!» «Девочка!» — одна из продавщиц наконец смилостивилась. «Юбки у нас есть, какие есть. Вон висят, посмотри. Может, на свой размер и насмотришь». «Ну, это же какие-то старушечьи колготки!» «Колготки к октябрьским обещали, если повезет. Так что юбку брать будешь?» «Посмотрю». Угрюмо буркнула Аньес. Магазин показался ей очень странным. Судя по всему, покупателям здесь вовсе не были рады, да еще и торговали черт знает чем. На блошином рынке и то выбор был бы лучше. Хиш, колготки ей! Продавщицы все не унимались, искоса посматривая на переборчивую покупательницу. «Люсь, ты глянь, как она одета-то! Вот это штанишки! Как котка!» «Я по-другому сказала. Да ладно уж, помолчу. Ну что, выбрала что-нибудь?» «Вот это». Взяв двумя пальцами бесформенную темно-серую юбку, Агнеса положила ее на прилавок. «И мне бы еще носки, что ли, или чулки. Это имеется, гольфы еще». «О, гольфы то, что надо». «Так», — одна из продавщиц застучала счетами. «Юбка 7,50 по прейскуранту и рубль 25 гольфы. А вот этот берет 3,20, но это мужской. И черт с ним». Покупки завернули в вощеную бумагу, перевязав бечевкой так, что было очень неудобно нести, и Агнес уже хотела было положить пакет в сумку, но тут же раздумала. Переодеться нужно было как можно быстрее, сойти за местную, замаскироваться, а то все оборачиваются. Двое парней в кепках, светленький с косой челкой и крепенький короткостриженный брюнет с перебитым, как у боксера, носом, аж шеи свернули. Агнеса переоделась в ближайшем скверике за кустами. Юбка оказалась бесформенной, да еще и немилосердно кусачей и длиной ниже колен. Гольфы пришлись в пору, как и берет. Черт, опять эти парни! И так на нее посмотрели, узнали, что ли? Нет. Вот, отвернулись, ушли. Пожав плечами, Аньес направилась к бабушкиному домику, с любопытством сравнивая то, что было сейчас, с тем, что еще будет, и ностальгически вздыхая. Все ее внимание невольно приковали старинные улочки, палисадники, особнячки с резными крылечками. Вот этот вот сохранился в будущем, правда, давно уже не жилой, а этого нет и этого, а вместо этого банк. Эх, жаль, такой красивый домик, и крыльцо, и наличники, красота. Так вот Агнеса и шла, любовалась. Все-таки Ветрогонск был ее родным городом. Фамильный дом, расположенный в старой части города, ничуть не изменился. Обшитый досками, выкрашен в голубой цвет, белые резные наличники, ставни. Разве что забор был поновее, да палисадник погуще. И вместо крыльца какая-то несуразная веранда. Во дворе молоденькие яблони, сирень, смородина, грядки. Что-то выкопали, а что-то еще росло. Морковка, свекла. Матвеева Вера Федоровна, Вера, так звали бабушку. И сейчас, в 68-м, ей было ровно 18 лет. Школу она уже закончила и где-то то ли работала, то ли училась. То есть дома ее не должно было быть, как и родителей. Те тоже на работе, по крайней мере, Аньес на это надеялась. Все ж, будь не день. Ну да, ну да. Вон дверь на веранде приперта палкой. Бабушка как-то рассказывала, так всегда и делали, показывая, что в доме никого нет, чтоб соседи зря не ломились. Деревенская привычка. Так и городок-то в эти времена почти что деревня. Особенно старый город. Новые микрорайоны еще только начинали строиться. Многие жители держали коров. Ну, слава богу, никого. Теперь оставалось только лишь проникнуть в дом и вставить фотографию в рамку. Да, не забыть вложить и инструкцию послания в будущее. Проникнуть. Просто вышибить камнем стекло да влезть. Эко дело. В юбке, правда, неудобно, но ежели осторожненько, да и стоит проверить. Отворив дверь, Агнеса все же зашла на веранду и с облегчением перевела дух. На двери висел большой амбарный замок. Можно было действовать, если бы... Снаружи послышались вдруг чьи-то быстрые шаги. Аньес обернулась и испуганно вскрикнула. На пороге возникли двое. Та самая парочка, блондин с челкой и крепыш с перебитым носом. Что же они, значит, следили? Все время за ней шли, но чего хотят? «Ну, привет, Верка!» Сняв кепку, блондин цинично сплюнул на ступеньки крыльца. «Че в парке не поздоровалась? Забыла? Должок за тобой!» Нужный особняк Сергей нашел быстро. Просто спросил на кладбище у смотрителя. Красотку на Альфа-Ромео кабриолет здесь знали все, как и девушку на розовой веспе. Повезло, Люсиль оказалась дома. «Серж, заходи, заходи. Ты что, теперь электриком подрабатываешь? А где Аньес?» «У нее дела, и я ненадолго, только предупредить». Сразу же договорились обо всем. Если вдруг объявится доктор или кто-то из его людей, то для них Серж с Аньес на Корсике вояча. Сорвались да поехали, будто черти их припекли. «А почему на Корсике?» – моргнула девчонка. Стажер улыбнулся. «Не почему. Просто остров красивый, наверное». «Серж, может быть, кофе?» – девушка облизала губы. «Как Шарль?» «Понимая, что может последовать дальше, тут же спросил Сергей. Обманывать Аньес ему давно уже не хотелось. Впрочем, он и раньше не обманывал. Почти». «Шарль?» – Люсиль широко улыбнулась. «Вчера звонил и позавчера, и вообще каждый день звонит. Папа его знает, говорит, упорный, а расследование пока зашло в тупик». «Жаль. Ну, ты поняла насчет доктора?» Молодой человек быстро ушел и считал, что поступил правильно, несмотря на легкую грусть, на миг мелькнувшую в чувственных глазах Люсиль. Доктора он вычислил сам. На улице Медичи, вернее, рядом на площади Эдмона Растана, в кафе, просто все в том же костюме электрика зашел в дом, да разговорился с рабочими, теми, что ремонтировали балкон и часть квартиры, которую раньше снимал Патрик. «А у нас с электрикой все в порядке», — еще на лестничной площадке заявил прораб, молодой темнокожий парень. «А я и не к вам». Сергей угостил парня сигаретой, тот и предложил пойти покурить на балкон. «Ого!» — глянув, изумился электрик. «Быстро вы тут!» «Стараемся!» — прораб расслабленно закурил. Серж угостил сигаретами еще двоих рабочих. Алжирцев или... «Мы из Туниса, пока на заработки, но думаем совсем перебраться в Париж. Работы здесь хватает». «Да уж». «Торопимся, еще подряды есть», — прораб выпустил дым. «Да и хозяин подгоняет, но который эту квартиру снял». «Снял? Сами удивляемся. Такое впечатление, что ему жить негде. Все время сидит тут на площади в кафе. Я к нему за указаниями бегаю по несколько раз на дню. Но человек не бедный. Машина у него белый такой Ситроен, ну, дорогущий. В кафе говорить. Ага, там на площади, у фонтана. Даже не пришлось заходить в кафе. Сергей разглядел доктора сразу сквозь витрину. Вальяжный мужчина в дорогом костюме сидел за угловым столиком с сигаретой в руках. Длинный, с небольшой горбинкой нос, аккуратный пробор. «Какой еще должок?» — недоуменно переспросил Агнеса. «А то ты не знаешь», — ухмыльнулся крепыш. Блондин же вдруг вытащил из кармана длинную бандитскую финку, резко схватив девушку за волосы, приставил лезвие к горлу, зашипел, словно змея. «Забыла, так я напомню». «Пусти, больно!» — закричала Аньес. «Сейчас еще не так больно будет». Блондин недобро прищурился и обернулся к дружку. «А что, котел, распишем ее сейчас на двоих, а? А не захочет, заставим!» «Не, Васек, она и так даст!» С гнусной ухмылкой крепыш рванул на девушке блузку и схватил за грудь. «Верно, Веруньк, помнишь, как недавно кувыркались? Вижу по глазам, помнишь! Да ты что такая злая-то?» «Титик нормальных нет, вот и злая!» Тряхнув челкой, Васек убрал финку и Тура засунул руку под блузку. «Но разве же это титьки, прыщики какие-то, смех один. А вот у Катюхи...» «У Катюхи это да», — согласно покивал котел. «Но это зато так скачет. Что с ней делать-то будем, Васек? Долг пусть вернет, а отыметь всегда успеем. Ей только в радость. Слышала, Веруха?» «Да что за долг-то?» «Нет, она опять...» Придя, наконец, в себя, Агнеса старательно прогоняла из головы весь этот запредельный ужас. Пока не изнасиловали, не убили, надо что-то придумать и срочно. Заплакать? Вряд ли слезы на этих подействуют. Закричать еще хуже. Ладно, начнем с малого. Свести все к более-менее спокойной беседе. Ну, может, отпустите уже? Куда я сейчас денусь? Нужна ты кому? Должок отдавай, шмара! «Да я отдам, только правда, ребята, напомните, что там конкретно. Я не то что забыла, но так мне удобнее будет. Ну и вам все быстрее отдам». «Котел, ты слышал?» Васек опустился на ступеньку крыльца и миролюбиво махнул рукой Агнесе. «Садитесь, поговорим. Напомним. 10 купальников гедеровских, помнишь? Ты их по 20-ке толкнула, а деньги отдала за 7». «Ну, это я не успела. Правда не успела, ребята, да я же отдам. Куда ты денешься?» «Еще отрез шевиотовый», — напомнил котел, — «и джерси. Это-то хоть помнишь?» «Угу, но наконец-то вспомнила. Всего, значит, 2,5 косаря и еще 3 красненьких штраф за наглость». Котел скосил глаза на приятеля. «Справедливо». «Ха то! Слышь, котел, глянь, какой у нее баул, и плащик вроде ничего, балоневый. А ну давай снимай, в счет долго оттолкнем, вот и денежки будут». Делать нечего, Аньес послушно сняла плащик, выбирая момент, чтобы дать деру. Между тем Васек принялся потрошить сумку. «Хо, глянь-ка, Леви Страус, штаны американские, фирма, а говорить нечем отдавать, а в сумочке что, оп! По денежке, краски бабские, паспорт какой-то не наш. Ты, Верка, шпионка, что ли?» Подруга попросила пока подержать. «Ой, смотри, вяжешься, под расстрельную статью попадешь». Котел сузил глаза. «Я серьезно». «О, фоточка, ничего такая фигуристая. Хе, листок какой-то, записка Сергею Соколову и Агнесе Маскеевой. Это кто еще? Хотя какая разница? Мы пишем эту записку вместе с Сержей Аньес. Крыша, голубой дельфин. Хрень какая-то, стихи, что ли? Не знал, что ты пишешь. Ладно. Ну что, Васек, почапали? Ой, чуть не забыл. Верка, тебя сегодня на вокзале с ментом видели. Мило так ворковали». «С ментом?» — насторожился блондинчик. «Ты что, Верка, стучишь? Смотри. А кто видел-то?» «Да пацан один малохольный, Сенькин. Он там в буфет за шоколадкой приходил. Смотрю, — говорит Верка, — с ментом. Стоят, любезничают». «И не любезничали мы вовсе. — осмелила Аньес. «Похоже, все наконец-то заканчивалось. Он меня остановил просто, привязался, а этому вашему Сенькину показалось все». «Сенькин, конечно, фрукт», — вставая ухмыльнулся Васек. «Помнишь, как он в женской бане подглядывал? Ну, форточку. А какая-то баба туда кипятком плеснула прямо в морду. Хорошо глаза не ошпарила. Ха, да уж, Сенькину и показаться могло. Но и тебе, Верка, веры нынче нет. Вдруг, да пока мы вещички на рынке толкать будем, ты к ментам побежишь». «Слушай, может, пока запереть ее где-нибудь?» Котел сложил все обратно в сумку. «А как дело сделаем, выпустим?» «А что, хорошая идея!» Радостно потер руки блондинчик. «И ей наука будет!» «Да, ребята, я даже знаю, где!» Пошарив на притолочине, Васек вытащил большой, тронутый ржавчиной ключ. «От подвала!» «Что так смотришь, Верунь? Забыла, как за закуской лазила. При мне ж дело было. Ну, пошли!» На улице Агдаса попыталась было вырваться, убежать. Не вышло. Котел крепко держал ее под руку, даже предупредил. «Еще раз дернешься, огребешь!» «Ну что, лезь!» Распахнув дверцу в подвал, ухмыльнулся Васек. «Выпускать тебя мы не будем, уже звени некогда. Родители выпустят, как с работы придут. Покричишь, скажешь, полезла в подвал за картошкой, да какие-то пацаны мелкие закрыли, пошутили. Хорошо, ключ не выкинули, мы его тут на ступеньках оставим». Аньес и моргнуть не успела, как очутилась в подвале. Лаз захлопнулся, сразу стало темно, пахнуло плесенью, сыростью и гнилью. Глава 13. Сентябрь-октябрь 1968 года. Ветрогонск, Париж. Доктор. Свет все же проникал в подвал сквозь небольшое оконце, забранное пыльным стеклом. Действительно небольшое, не пролезешь. Внимательно осмотрев место своего заключения, пленница обнаружила деревянную лестницу, ведущую круто вверх. Наверняка дом. А вот и дверь, вернее сказать, люк или крышка. Даже с маленьким лазом для кошки. Только вот, к сожалению, не открывалась, как девушка не старалась. «Сволочи!» — неприязненно подумала Агнесса. «Что же они его заколотили, что ли? Или поставили сверху комод? Так неудобно же бегать в подвал с улицы. Как бы то ни было, но, увы, хозяин барин. Ладно, посмотрим, что тут есть». Кроме картошки, еще каких-то овощей и трехлитровых банок с соленьями, в подвале стояла бочка квашеной капусты, очень вкусной. Узница не удержалась, попробовала. Еще пара бочонков поменьше с грибами, кажется, грузди. Ведро, лейка, садовые инструменты, лопата, грабли, тяпка и даже лучковая пила. Наверное, можно было попытаться поддеть доски люка лопатой или, по крайней мере, расширить. Что еще делать-то? Злодеи унесли плащ, и девушка уже начала замерзать в легкой-то блузочке. Хорошо, хоть ее не забрали. Тоже ведь вещь, как они выразились, фирменная. Кстати, как и белье. Подумав так, Аньес неожиданно для самой себя засмеялась. Хороша бы она была сейчас в подвале, голой. Вот уж точно задубела бы. Впрочем, и так, мягко говоря, не жарко. Не май месяц, да? На улице-то тепло, солнышко. Здесь же такой дубак, зубы клацают. Ладно, лопату в руки и вперед. Не выбраться, так хоть согреться. Поднявшись по лестнице, девушка попыталась расшатать доски, на удивление легко поддавшиеся. «Ага!» Глянув на появившуюся щель, радостно возопила Агнесса. «Вот вам!» Усилив старания, девчонка верно и проникла бы в дом. Часа через два, через три или даже через какое-то гораздо большее время, но, несомненно, проникла бы. Однако... Однако снаружи вдруг послышалось пение. Кто-то напевал Эдиту Пьеху веселую песенку про соседа. Аньес мигом сбежала с лестницы и, увидев в конце идущую по двору девушку, принялась стучать по стеклу. Закричала, что из силы. «Эй, эй, выпустите меня! Выпустите меня, пожалуйста! Эй!» «Па-па! Ого!» Услыхав крик, девушка удивленно оглянулась и подошла к окну. «Эй, ты что в нашем подвале делаешь? Воруешь, что ли?» «Ага, бочку с капустой хотела украсть, да вот не осилила». «Смеешься? Ладно, подожди чуток». Вернувшись с ключом, незнакомка открыла замок и распахнула дверцу. «Ну, вылезай, чудо!» «Ха! Ты прям как овод в австрийской тюрьме, дрожишь вся, холодно». «Да уж не жарко, спасибо». Щурясь от яркого солнца, Агнес разглядела, наконец, свою избавительницу. Короткая юбочка, сапоги, как у Франс Галь, тонкий белый свитерок, распахнутый серенький плащ из модной балоневой ткани. Так и в Париже ходят. Ух, еще и темные очки. Стройненькая брюнетка, волосы стриженные в каре, пожалуй, чуть покороче, чем у незваной гости, но все равно очень похоже. Господи! Аньес закусила губу. «Еще б не похожа, бабушка! Это как ее, Вера? Ну да, а кто еще здесь мог быть-то?» «Ну, рассказывай», — склонив голову на бок, попросила, приказала Вера. «Кто тебя здесь закрыл и зачем? Еще и ключ, где попало, бросили?» «А сама не догадываешься?» Аньес соображала быстро. «Котел с Васькой, два идиота!» «Идиоты, точно!» — согласно кивнула бабушка и тут же напряглась. «А ты их знаешь, что ли? А с чего б я с ними пошла? Случайно в скверике встретились. Они и говорят, давайте к Верке заглянем, должок за ней, про купальники какие-то говорили». «Врут они все!» — сняв очки, Вера зло сверкнула глазами. «Ничего я им не должна, дальше рассказывай». «Так я и рассказываю», — продолжила Агнеса. «Они и говорят, Верка верно в подвале, иди, говорят, позови». «А что, подвал открыт был?» — настороженно переспросила Вера. «Открыт? Хм, мамаша, наверное, закрыть забыла. Когда мозги мне полоскала, ладно. Значит, они тебя заперли. Смеялись еще. Шутки у них такие, у козлин. Сказали, Верка придет и тебя, меня, то есть выпустит, а ты про должок напомнишь». Торопливо добавила узница. «Так вот все и вышло». «Фиг они получат, они должок!» Недобро щурясь, бабушка подозрительно взглянула на собеседницу. «Слышь, а ты вообще кто?» «Я Агнеса». «Ну, имечка, не слышала никогда, хотя лицо твое мне почему-то знакомо. Где-то я тебя уже видела. Работаешь, учишься?» «Работаю в салоне, в парикмахерской». «На Советской, что ли?» «Ага, ну точно!» Вера всплеснула руками. «Значит, там я тебя и видела. А блузка у тебя ничего, фирма. Где достала?» «В Пари...» «Знакомый подогнал». «Вижу, вижу, какие у тебя знакомые. Но на воровку ты не похожа в такой-то блузке. Да не дрожи ты, пошли-ка лучше чаю попьем, заодно поболтаем». «Пошли?» Радостно согласилась Агнеса. Обе девушки одна за другой вошли на веранду. «Ого!» Наклонившись, Верка подняла брошенную на лавку сумочку, обернулась. «Это твоя, что ли?» «Угу. Польская?» «Нет, в Самаритене купила». «Где?» «Ой, нет, это мне из Парижа привезли». «Нифига себе у тебя дружки!» Завистливо протянула Вера. «Вот бы мне таких!» «А хочешь, подарю?» Аньеза вдруг улыбнулась. «Ну, сумочку». «Хочу!» Какой радостью заблестели глаза провинциальной красотки. Только свое заберу. Так, паспорт, билеты, слава богу, целы, и самое главное, фотография 9х12, инструкция, написанная мелким убористым почерком на помятом листке. Все это особого внимания гопников не привлекло, в отличие от кошелька. Тот почти пуст. Мелочь одну оставили 10 копеек, 3 пятак. На метро хватит и даже на вокзале на пирожок с бульоном. Хорошо, не все франки поменяла, в гостинице в тумбочке лежат. Пожалуйста, владей. А ты ничего, девчонка, не жадная. Ну что встала-то, проходи. Проход в гостиную загораживал большой старинный буфет, явно отодвинутый от стенки не так давно. Ну, точно, он-то и мешал. Батяня красить собрался, снимая плащ, меланхолично пояснила хозяйка. Обувь снимай, вот тапки, в моей комнате посидим. Проходи давай. Низенькая тахта, обитая зеленым велюром, явно новая, недавно купленная. Неужели та самая? Два гнутых стула, креслице, старый конторский стол с настольной лампой под коричневым абажуром, проигрыватели в виде чемоданчика, юбилейные пластинки. На стенах плакат «Битлз», большая цветная афиша фильма «Кавказская пленница», вырезанная из журналов знаменитости, Бриджит Бардо в узеньком бикини, Бельмондо, еще кто-то, и черно-белые фотографии в рамках и без. А вот и гостья замедлила шаг. Ну да, вот и она, красотка в бикини на фоне моря. А это я, с гордостью похвалилась хозяйка. В прошлом году в Сочи от музыкальной школы ездили. Ух, чё мы там только не творили. Маманя эту фотку не любит, говорит, срам, а мне нравится. Очень красиво, тут же подтвердила Аньес, как у Бриджит Бардо купальник. А то. «Тебе чай с сахаром или вареньем? Вкусная, из черной смородины. С сахаром и с вареньем. Ого! Ладно, погодь, сейчас принесу. Посиди пока». Вера шла на кухню, и гостья не стала теряться. Быстро сняла со стены рамку, вытащила фотографию, вставила другую, не забыв положить и инструкцию. Когда Верка вернулась с чаем, Агнеса уже чинно сидела в креслице и рассматривала пластинки. «Ты с этими козликами больше не водись!» Поставив на стол поднос с чашками и всем прочим, предупредила Верка. «Я про Ваську с котлом. Два идиота. Должна им, как же. У меня дружок с армии вот-вот вернется, Митька-танкист. Он в Чехословакии был, обещал подарки. Ну, этим козлищам недоделанным накостыляет, мало не покажется, вот увидишь». «В Чехословакии?» Агнеса задумчиво покачала головой. «Один ездил. Ты радио не слушаешь, что ли? Ой, подруга! С ротой своей ездил на танке. А, что ты там смотришь-то? Музыкальный калейдоскоп, 4-й выпуск. Клевая пластиночка. Попробуй, достань, сама знаешь. А хочешь, поставлю? Ага». Включив проигрыватель, Вера поставила пластинку на диск. Послышался треск и популярная песенка про «Хей, гей, мамалюк». От этой навязчивой мелодии Агнесса не могла отделаться всю дорогу. Как и договаривались, Серж встречал подругу в аэропорту Орли и был весь в нетерпении. Как она там, смогла ли? Да и вообще, появится ли, вернется? Вдруг ее схватила страшная КГБ? Да и вообще, мало ли что может случиться с юной одинокой девушкой, тем более с такой красоткой. Да черт, когда же уже? Судя по тепло, уже бы... Совершил посадку самолет компании Air France рейсом номер Ленинград-Хельсинки-Париж. Выход пассажиров в ворота номер 2. Ну, наконец-то! Агнесу молодой человек углядел еще издали, правда, не сразу узнал. Бесформенная струшечья юбка, гольфы, смешной беретик на голове, дешевый коричневый плащик, а улетала в синем. Аньес! О, привет, милый! Влюбленные обнялись. «Как же я соскучился! Я тоже скучала. Ну, пошли, что ли? Хей, гей, мамалюк!» Судя по настроению, все прошло как надо. «Как по маслу!» — обняв Сержа за шею, весело расхохоталась девчонка. «Легко и просто все! Я да не справлюсь!» От аэропорта до конечной остановки у площади Данфер-Рошеро ехали минут 20, и все это время... Серж и Аньес целовались на задней площадке, не обращая никакого внимания на других пассажиров. Впрочем, и на них особо-то никто не смотрел. Что с молодежью взять? Привыкли. Дома поужинали, не торопясь, по-французски, с аперитивом, вином и сырной тарелкой. Курицу, вино и сыр Сергей купил заранее еще с утра. В качестве аперитива пошла початая бутылка виски. Там еще оставалось на дне. «Подай-ка сигаретку, милый», — потянулась на кушетке Агнеса. Стажер вытащил было пачку Lucky Strike и задумался. «Ты же вроде бросаешь». «Давай, давай», — рассмеялась девчонка. «Знаешь, я ведь там почти не курила. И в Ленинграде, и в провинции, и на девушку в джинсах косятся. А уж если еще и с сигаретой, Ты ж сам наказал, чтобы не выделяться». «Молодец!» — Серж щелкнул зажигалкой. «Умная ты у меня!» «Я знаю», — расслабленно затянулась Аньес. «О чем сейчас думаешь?» «О чем и ты?» — молодой человек ухмыльнулся и подошел к окну. «Как нам выбраться домой, раз уж все вроде как получилось?» «Почему же вроде? Я, между прочим, старалась». «Да ведь еще в будущем кое-что должно произойти», — напомнил Сергей. «Кто-нибудь должен найти закладку, вспомнить, открыть портал и потом сразу...»